ходить ездить у Понизуи. Некоторые детки, зная, что там проще учиться, они идут. Но плюс в том, что школа малочисленная у Понизуи, и учитель имеет возможность больше работать индивидуально. Школьница со знешностью ляльки Юля Стурба не был тон, подтримливая патриотичную размову. А ты сама в Понизуи хотела бы застаться? Любимая школа. А мне тут жить нравится. Не то чтобы здесь работать. Воздух свежий, лес, природа. Не то, что в городе. У школе у часе перерывы на взгляд спыняю, как оказывается, кого мне треба. Наставницу белорусской мовы с подарню Вольгу Сучек. Настроена боевито. Русскомовная школа. Я потребую, как говорили, 1 година на тыдень. Литература, мовы две. Маловато. Мы про это давно говорим, министерство. Вот такая политика. Когда мы хотим научить дитя, каб оно свободно володало белорусской мовой, якая лечится одной из державных мов, то, конечно, урок у белорусской мовы, начиная с початковых классов, повинно быть больше. 1 и 3 на тыдень. Минимум один. А тем больше 1 година у 11 классе белорусской литературы, это, конечно, мало. Гучит звонок, и уже на бегу с уразмовницей кидаем. Малость не застается внизу. Редко. Это кроме школы, библиотеки. Такие магазины, ничего тут не. Другим конце вёски, по поясу сумётах, пробирайся до хаты, где живут 70-годовый пенсионер-спадар Миколай Макареевич с беспрацовным сыном Александром, який добудовывая хатнюю печку. Господары, сустракают гостинно. Заходите. На пенсии сами. 8 лет. Здесь осталось всего 6 коронных жителей. А я не Макареевич. Моя... Как рок-музыкант. Да, 2 или 3 группы. Единственное, что я могу бесплатно сесть в город, на Минском. Здесь люди убирают старые. Дети поразъехались, дома продают. Я на птицефабрике, чтобы проработал. Родительский стаж. Чтобы... Птушкофабрика Фреда помогала, как ветерана працу? Единственный раз, как я пошел на пенсию, дал машину привезти брикет. Старый, закуривший, сам начиная про политику. Докладнее про Лукашенко. Он бьется, как рыбина об лед. Ему палки выставляют у колеса на всю силу. Он старается. Будете голосовать за его? Очевидно. Вот ты за кого? За Лукашенко будешь? Нет. А я не голосовал за Лукашенко. На местовые выборы пойдете? Я не хожу, я... Сами придумали. Они постоянно походят. Ведаете хоть депутата вашего местового совета, который был? Знал я одного. Там поменялся. На шляху на птушкофабрику сустракаю пожилого господара. Его сумный выгляд. На птицефабрику, по объявлению, он сейчас сегодня ходил. Молодого какого-то взяли, там 6 человек было. Мне записали, потому что, ну, вы нам, наверное, не подходите. Мне 56 годов. Як протяг, для самой фабрицы невеликая коммерцийная крама-павильончик. Заходжу внутри пустельно. Только продавачка, индивидуальная предпринимальница Татьяна Ходорка. Аккуратно опранутая и зусим не с гандлярским тваром. Мои сгадки оказываются верными. Она была наставницей и зараз на пенсии. Вырешила на старости году поспытать себе в бизнесе. Ну и як? Кто у вас самое ходовое? И яблоко берут, и лимоны берут, и мандарины были. Ну, а так, крупы, сахар и соль. Когда люди получают там аванс или получку, то нормальная прибыль. Товаразворот средний, денный. Не может 200 тысяч. Продукция белорусская. Я бы очень хотела расшириться, но для этого нужны деньги. Сами знаете, кредиты нам практически никто не дает. Мои знакомые зорши раили обовязково сустрыться с одином понизовью оппозиционером и сябром БСТБГ, былым зоотехником Миколаем Антоневичем. Его на хата на ускраине, откуль открывается цудовная краевиды аккурат у понизовьи. Хвоевые гаи, стишенные снегом палетки, якія, здаецца, изливаются из неба. На дворы пасевыўся конь, а господар рыхтаваў нехитрую ежу з бульбы. Але тут же кинул и заговорил со мной про будущие мясцовые выборы. Большая часть у нас пенсионеров будут голосовать за тех, кого им предложат. Делается давно, автоматически и уже вошло в традицию. Те, кто на производстве, будут под воздействием того, как будет влиять на них руководство. Настроен народ равнодушно. Да даже никто и не знает. Пока не будут выборы, буквально за день, за два, за три, может быть, объявления повесят в библиотеке, на почте, в магазине. Но так, чтобы пришли агитаторы и объяснили, что вот у нас кандидат, вот он так-то и так-то себя проявил. Нет, люди считают, что автоматически обязательно проголосуют. Вы отчуваете тут таким оппозиционным волком-одиночком? Нет таких людей, которые бы работали бы в системе и были бы представителями действительно народными. Устоявшая система, крепкая. Мы альтернативные руководители, но пока что их нет. Идет давний дарвиновский отбор. Кто сильно хорошо толкается, тот и проталкивается наверх. А человек добросовестный, честный, он, как правило, в стороне. Понизу, не, не,